черную тушь на бледные будни, рассветную глушь я воплем рву на куски, но давят виски все ту же тиски, тоски, любовь умерла. Такие дела. Средь бела дня ушла от меня моя любовь, теперь не моя. В алмазную пыль рассыпались грезы, их пепел остыл чернее, чем черный кот мой прерван полет. Я забитый пилот, и вот лишь я виноват. Такой вот расклад, черней кота, души пустота, и я не то, и ты уж не та. Рассвет, хрустальные слезы, тебя рядом нет, ты где-то там за окном несбывшимся сном. Молю о таком простом, ты лишь оглянись, может, вернись несбывшимся сном, ты там за окном. Молю о таком простом, ты лишь оглянись, и, может, вернись на миг, оглянись, и, может, вернись. Прошу я верить.